Глава 68. Ночью в ковчеге я слушаю, как БЗ обсуждает с клоунессой Лори свои новые мысли о фильме «Инга». «Бык в деталях», — говорит он клоунессе Лори, как уже говорили многие, только почти никогда не опуская «о». «Еще говорят, дьявол в деталях», — парирует клоунесса Лори. «Так что, пожалуйста, будь осторожнее, Б». «Так или иначе, друг мой, жена моя, жена и друг. Суть в том, что, лишь исследуя малейшие пустяки, можно надеяться понять великое». «Глупец. Я верил, что целиком осмыслил шеф-девр Инга, его мастерштаг, его ремек-диело, его...» «На скольких языках ты знаешь слово «шедевр»?» «Самое важное слово, друг мой, жена моя, самое важное из всех слов». «Ну да, но я серьезно спрашиваю». 16. «Вау! Впечатлена? Еще бы, почему нет?» «Я обязан вернуться, сосредоточить электронный микроскоп своей эдетической памяти на всем фильме. Его невозможно изучать слишком пристально. Каждое слово, каждый жест, каждый актер массовки, промелькнувший на заднем плане, каждый язычок пламени, каждая сосулька, каждый пенис девушки, каждая пролитая в битве капля крови, каждый безнадежный вздох, каждая разбитая мечта, каждый... Господи, он просто невыносим, думаю я в ковчеге. И как клоунесса Лори его терпит? Я подсматриваю в щелку на стыке дверец. Лори со скучающим видом разглядывает ногти. Сколотый ноготь на ноге, каждый брызг дождя в нейтральном поясе планеты, каждая телевизионная передача, каждая нота музыкального сопровождения, каждый... «Б», — говорит клоунесса Лори. «Да», — говорит он. «Я поняла, серьезно. Детали — это важно». «Ладно. Просто завтра мне рано вставать и...» «Нет, я понимаю, все нормально. Может, продолжим разговор завтра?» «Конечно, конечно. Ты ложись, я тут пока просто...» «Ага, до встречи в кровати». Клоунесса Лори быстро уходит. БЗ погружается обратно в размышления, а я засыпаю. Транки обнаруживают компьютер метеоролога, уже пыльный и давно заброшенный. Включают его. «Привет», — говорит компьютер. «Нам нужен способ победить шоу Слэмми», — говорят они в микрофон. «Шоу?» — переспрашивает компьютер. «Их развлечение, шоу, ну знаешь». «Ясно. Но в моих файлах хранится изобретение из далекого прошлого, называется Брейнио». «И что оно делает?» — спрашивают транки. «Передают информацию напрямую в мозг публики». То есть можно слать в мозг картинки транка. И не только их. Но для уточнения, можно слать картинки меня? Да, вздыхает компьютер. Мне нравится. Это может стать очень популярно. Можно даже заставить полюбить то, что увидят люди. Можно транслировать и чувства. Да? Еще бы, это же мозг. Там все чувства и есть. Интересно, я и не знал. Но название так себе. Брейнио. Это что вообще значит? Как хлопья Чириос. Как мозг. Потому что это действует в мозгах. Так что Брейнио и в единственном числе. А, дошло. Как Чириос. Лучше бы назвать Транкио. Я просыпаюсь под стук закрывающейся входной двери. Они ушли. Пора позавтракать. Я направляюсь на кухню, наливаю себе миску молока с хлопьями Кошер Чармс. Розовые дрейдлы, желтая маца, оранжевые ермолки, зеленые мезузы. И за едой смотрю новости. Президент Транк, когда он успел стать Транком по-настоящему, беседует на передаче «Фокс и друзья» со Стивом Дуси о том, как важны роботы, а также о том, что сам он не робот. «И Россия присылает много алюминия, и я облагаю этот алюминий пошлиной. И, кстати, стал бы я так делать, если бы был роботом? Позвольте спросить. Нет. Потому что роботы сделаны из алюминия. Это по-британски значит металл. Никто этого не знает. Так что я бы работал против себя. И я не хочу сказать, что роботы не важны для нашей экономики. Очень важны. И мои сторонники это знают. Но еще никто не относился к роботам так сурово. Они не заменят американских рабочих. Так что... Когда лузеры из «Нью-Йорк Таймс» говорят, что я робот, в смысле, можете себе такое представить? Фейк-ньюс! Я выключаю, надеваю костюм клоунессы Лори и направляюсь в офис пророка Фора. «Клоунесса Лори?» — недоумевающе спрашивает пророк Фор. «Нет, это я. Инкогнито в костюме клоунессы Лори. Стоп, ты знаешь клоунессу Лори? Мы раньше рядом выступали на улице уличных артистов. Она умела загребать деньги». «Стоп, а где находится улица уличных артистов?» «На 49-й между 7-й и 8-й». «А там нужно разрешение?» «Потому что я подумывал стать фокусником». «Да, там 3-летний лист ожидания, и город требует как минимум диплом бакалавра». «В уличном актерстве?» «В исследованиях уличных выступлений, да». «Хм, в колледже криминального правосудия Джона Джея есть курсы, но на них 3-летний лист ожидания». «Чтобы попасть на курсы?» «Чтобы получить анкету для подачи». «Кажется, все это идет вразрез с духом уличных выступлений». 3 года назад произошла уличная катастрофа, погибло 20 туристов, когда виолончелистка без лицензии случайно наканифолила свой смычок взрывчаткой из С4. Так что логично, что закручивают гайки. Понятно. Мой совет, когда мы сегодня закончим, отправляйся прямиком в Джон Джей и записывайся на получение анкеты, она пригодится. Ладно. Итак, приступим? Я киваю. Тед щелкает моим переключателем. Флотилия обманом заставляет Кастера читать объявления о кастингах в Variety, сказав, будто он читает Нью-Йорк Таймс. Просматривая открытые кастинги, она на ходу выдумывает для Кастера новости. Война с Боливией. Их президент Монтойя национализировал фермы гуавы. И гуавовое лобби в Вашингтоне давит на президента Транка, чтобы он дал отпор. Транк обещает создать подразделение вооруженных сил из роботов под названием «Отряд великих боевых роботов Америки» — «Рассвет возмездия». Между тем мы видим, как она записывает себе контакты по кастингу на «Бабочки все еще свободны снова». Флотилии, которая регулярно выступает в любительском театре города Амарилла, маскарад и всегда хотела стать профессиональной актрисой, но не имеет ни ресурсов, ни смелости взять и попробовать. Откуда-то взбрело в голову, что она сможет испытать жизнь нью-йоркского актера, если уговорит попробовать в этом свои силы Кастера Коллинза и будет наблюдать его глазами, может даже шептать советы, пока он выступает. Это в самом прямом смысле станет коллаборацией. Из-за общественного давления актерам теперь запрещено законом играть персонажа, который значительно отличается от него, нее тона. Так что у Кастера есть преимущество на пробах на роль Дона Бейкера в мюзикле «Бабочки все еще свободны снова». Поскольку Дон Бейкер, как и Кастер, слепой. За роль, конечно, бьются и другие слепые актеры, но никто из них в детстве не появился волшебным образом на космическом корабле, в отличие и от Кастера Коллинза, и от персонажа Дона Бейкера. На пробах Кастер читает роль с именитым бродвейским актером Барасини, который сыграет Брассони, именитого бродвейского актера, с кем у Дона Бейкера начинается романтическая связь. Барасини разрешается играть именитого бродвейского актера, потому что он именитый бродвейский актер. Флотилия, наблюдая за пробами глазами Кастера, влюбляется в Барасини. Сеанс кончается. Я тороплюсь записаться в лист ожидания на подачу заявки в Джон Джей. Потом скрытно даю без разрешения несколько выступлений в бездомном переулке и засанном переулке в финансовом квартале. Здесь полиции не наблюдается, особенно по воскресеньям, так что можно работать без помех. Я зарабатываю $4.73, в основном от бездомных в бездомном переулке, и всего 72 цента от сущих в засанном переулке. Я почти уверен, что кто-то влезает в нашу квартиру, пока нас нет. Все признаки налицо. Отпечатки ботинок в ковчеге, убывание моего кошерного крема для бритья, не содержащего молока. Фокусы в истории поиска в браузере. Клоунесса Лори говорит, что я параноик, что всему наверняка есть логичное объяснение. Что, например, да, она не может найти свои шейтель Мишель Уильямс и брючный костюм от Александра Маккуина, но уверена, что наверняка забыла их в микве после ритуального погружения. «А как же ты тогда попала домой?» Она осекается. «На метро», — отвечает она. «Нет, в смысле, как ты попала домой без брючного костюма?» «А, ну, значит, в тот день я надела 2 брючных костюма, да?» «Было холодно, и я пододела утепляющий брючный костюм. из L.L. Bean. Так что вполне логично, что про второй я забыла. Ты звонила в манхэттенскую микву, чтобы там поискали? Б. Это брючный костюм от Александра Маккуина. За $2500. Никто не сдаст его в бюро находок. Наверное, она права. Я параноик. Наливаю себе миску с хлопьями. Что-то в Кошер Чармс в последнее время не докладывают хлопья, говорю я. Я подслушиваю из вентиляции. В ковчеге стало слишком рискованно после инцидента с отпечатком ботинка. Я грешу на грязь из засанного переулка, когда клоунесса Лори говорит, что пойдет выгулить осла. Если будешь проходить мимо Шлимски, купи там еще Кошер Чармс и кошерного крема для бритья, ладно? — окликает БЗ. «Ага», — отвечает она с некоторым раздражением и хлопает дверью, отчего вентиляция раскрывается, и я вываливаюсь на пол перед БЗ. Какое-то время он меня разглядывает. «Началось вторжение похитителей тел», — говорит он, доставая пистолет из розовой наплечной кобуры. «Какое?» — спрашиваю я. «Есть три киноверсии, конечно, рассказ Джека Финни, на котором они все основаны». «Я знаю», — говорит он, — «естественно, я знаю». «Тогда какое?» «Естественно, фильм 1978-го». «Естественно, соглашаюсь я. Остальные ужасны». «Ужасны». «Но нет, я не похититель тел». «А кто?» «Друг мой, это ты, так сказать, похититель тел». И снова я слышу далекую музыкальную ноту. «Не будь идиотом», — говорит он. «А ты не будь мной», — парирую я. «Слушай, я владелец этой дорогой квартиры. И это ты живешь в моей вентиляции и, полагаю, жил в моем ковчеге. И, полагаю, днем переодеваешься в мою жену. Даже если так, говорю я, ты моя замена, и, смею добавить, даже не первая». «Просвети же», — говорит он, — «что случилось с твоей первой заменой?» «Если так интересно, я его убил». БЗ взводит пистолет, или как там это называется, кажется, взводит. Я подныриваю под ствол, и после того, как мы несколько минут боремся на полу, гремит выстрел.